как лежачие поднялись и стали ругаться. «Свиньи, куцехвостые, свиньи! Вот погодите, мы вас на обратном пути встретим, еще посмотрим, чья возьмет!» Пока дрова пилили да укладывали, да вазы утягивали, стало смеркаться. И Беняк, и Селькин забастовали. «Обратно через Гордеева не поедем. Нам голову посшибают в потемках-то. Поехали в объезд через Климуши на черного барина». Иван Евсеич давно уж собирался съездить на хутор, поглядеть, как там хозяйствует котелок, и сообразила, и он согласился. Почти всю дорогу и полем до Климуши, и лесом до самого черного барина Иван Евсеич шел обоч саней, тулуп кинув на воз. И уже на подъезде к хутору его стало поташнивать, и голова кружилась, и вроде бы ознобом пробирала. Он завернулся в тулуп и сел на воз, так, сидя на возу, и подъехал к околице черного барина. Откуда-то из темноты ошалело заорал сообразило: «Стой, кто идет?» «Свои», — ответил Бородин. И в этот момент блеснуло прямо перед лошадиной мордой острым змеиным языком короткое пламя и оглушительно грохнул выстрел. Лошадь пронзительно заржала, взвелась на дыбки и бросилась в сторону. Не успел Иван Евсеич толком сообразить, что к чему, как почуял, что валится вместе с возом наземь. Только дернулся было в сторону, но тулуп за что-то зацепился, его потянуло, подмяло под воз, и мгновенная, как вспышка выстрела, жгучая боль пронзила правую руку и разлилась по всему телу. «Стой, окаянная, стой, дьявол!» орал Беняк, ловя лошадь Ивана Евсеича. Лошадь быстро поймали, успокоили, воз поставили на место. И тут Иван Евсеич с удивлением заметил, что валенок его правой ноги как-то на выверт торчит в сторону. Его подняли под руки. Стиснув зубы от боли, он материл, почем зря торопевшего с ружьем в руках сообразилу. «Ты что? То баламут недоделанный спектаклю решил устроить или покушению задумал? Говори!» «Обознался я, Иван Евсеич». «Врешь, кобель подзаборный! Ты что, голоса моего не узнал? Или не видел, что лошадь спереди обстрижена, как баба паскудная? Темно ведь. А вот отдадим тебя под суд, там тебе посветлее». Внесли Иван Евсеича в дом, и там все сразу прояснилось. Посреди избы на раскаленной чугунке стоял обливной бак. От него в открытый таз с холодной водой отходил медный змеевик, с конца которого из краника капала самогонка в подставленную бутыль. Рядом стояла целая катка медовухи. Иван Маринин по прозвищу Котелок, щуплый мужичонка с печальным морщинистым личиком, сидел на кровати, свесив короткие ноги, и с испугом глядел на вошедших. «А ну-ка, брысь с кровати!» — цыкнул на него Беняк. Тот спрыгнул с кровати и сел на скамью у стенки. Иван Евсеича положили на кровать, осторожно подправили отогнутый валенок. Кривясь от боли, он приказал: «Подушки мне под спину, так...» И, глядя на самогонный аппарат, спросил, чья работа. «Николай Жадов и Вась Соса старались», — ответил с готовностью Котелок. «Так, понятно». «Василь Осипов», — сказал он Чухонину, — «отпрягай лошадь, садись верхом и дуй в милицию. Пусть Жадова заберут. Кража меда — его работа». «Холодно верхом-то, — сказал Беняк, — я лучше в санях». «Где ты их возьмешь?» «Сейчас воз развалю, и вся недолга». «Пока ты воз будешь разваливать, он уйдет». «Ночью все равно не поймают, — говорил свое Беняк. Да и в милиции никто сейчас и не почешется ночью-то. Езжай, — говорят, — в милицию, понял?» «Я 7 минут, — сорвался Беняк и скрылся за дверью. «Значит, Жадов тебя поставил на часах возле околицы».